На добровольную пожарную охрану выделялось $300 каждый год. Но она, скорее всего, была клубом старых приятелей-пенсионеров. Осенью, когда жгли траву, они проявляли какие-то признаки активности. А в остальное время года предавались воспоминаниям. Департамент общественных работ отсутствовал из-за того, что в городе не было централизованной сети водоснабжения, канализации или электричества. Опоры центральной Мэнской линии электропередач пересекали город по диагонали, уходя на север по широкой просеке в лесу. Одна из опор нависала прямо над домом Марстонов, как одинокий часовой. Салем Слот узнавал о войнах, стихийных бедствиях и разногласиях в правительстве из теленовостей Уолтера Кронкайта. Парень Роттеров погиб во Вьетнаме, а сын Клода Боуи вернулся оттуда с протезом, подорвался на мине, но ему дали работу на почте, и все устроилось. Волосы у молодежи стали длиннее, одежда тоже изменилась, но никто не обратил на это особого внимания. Когда в высшей школе отменили форму, Эджи Корлис написал возмущенное письмо в Камберлендский леджер, но она писала тогда письма каждый месяц о вреде алкоголя и о необходимости уверовать в Христа всем сердцем. Кое-кто из молодежи употреблял наркотики, но большой проблемой был алкоголь. Когда возраст его употребления был уменьшен до 18 лет, многие парни просиживали вечера у Делла. Часто это кончалось плохо. Например, когда Билли Смит врезался на мотоцикле в дерево и разбился вместе со своей подружкой Лаверн Дьюб. Но, не считая всего этого, бури в жизни страны обходили Лот стороной. Время шло здесь по иным законам. В таком чудном городке не могло случиться ничего. Совсем ничего. Энн Нортон только усмехнулась, когда ее дочь ворвалась в дом с книжкой, на обложке которой был изображен какой-то тощий юнец, и что-то возбужденно затараторило. «Погоди», — сказала она, — «выключи телевизор и расскажи все по порядку». Сьюзан прервала Питера Маршалла, раздававшего призы в Голливудском квадрате, и рассказала матери о знакомстве с Беном Мейерсом. Миссис Нортон выслушала эту новость спокойно, хотя в сознании ее зажглись предупредительные огни, как после каждого знакомства дочери с парнем, а теперь вот с мужчиной. Трудно было поверить, что ее Сьюзи уже достаточно взрослая для мужчины. В этот раз огни горели чуть-чуть ярче. «Это интересно», — заметила она, разглаживая утюгом очередную рубашку мужа. «Он очень приятный», — сказала Сьюзен. «Какой-то естественный». «Уф, устала», — сказала миссис Нортон, опуская утюг на подставку, отчего тот недовольно зашипел. Она опустилась на качалку у окна, достала из столика сигареты и закурила. «А ты уверена, что он нормальный, Сьюзи?» Сьюзен улыбнулась с легкой тревогой. «Конечно, он похож, но я не знаю, на учителя в колледже?» «Тот ненормальный, который кидал бомбы, тоже был похож на учителя». «Плевать», — беззлобно отозвалась Сьюзен, и это выражение в устах дочери не очень понравилось миссис Нортон. «Дай-ка книгу», — сказала она. Сьюзен дала, вспомнив внезапно про сцену гомосексуального насилия в тюрьме. «Воздушный танец», — медленно прочла мать и начала перелистывать страницы. Сьюзен ждала. Вот сейчас она наткнется на что-нибудь такое. Окна были открыты, и легкий ветерок шевелил желтые занавески на кухне, которую мать предпочитала называть буфетной, словно они жили в особняке с десятком комнат. Дом их был кирпичным и хорошо прогревался зимой, но осенью был прохладным, как грот. Он располагался на легком подъеме по Брок-стрит, и из окошка, возле которого сидела миссис Нортон, можно было видеть улицу. Зимой это зрелище преображалось сверкающей гладью снега, на котором мерцали желтые блики света от стоящих поодаль домов. «Кажется, я читала про эту книгу в Портлендской газете. Там они отзывались не очень-то хорошо. А мне понравилось. — упрямо сказала Сьюзен. — И он мне тоже понравился. — Может, он и Флойду понравится, — небрежно сказала миссис Нортон. — Познакомь их как-нибудь. Сьюзен почувствовала приступ гнева, который ей с трудом удалось подавить. Она подумала, что их отношения с матерью благополучно преодолели все боли переходного возраста, но теперь подошли к критической точке. Здесь уже были бессильны ее почтения к жизненному опыту матери и силы родственных чувств. «Мама, мы уже говорили про Флойда. Ты знаешь, что я об этом думаю». В статье писали, что тут есть какая-то мерзкая сцена в тюрьме, как парни спят с парнями. Ох, мама, перестань, пожалуйста. Она взяла одну из сигарет матери. Нет, погоди, сказала миссис Нортон, невозмутимо отдавая ей книгу и стряхивая длинный столбик пепла в керамическую пепельницу в форме рыбы, которую ей преподнесли коллеги по женскому клубу и которая всегда возмущала Сьюзен. Было что-то дикое в стряхивании пепла в рот окуня. «Я отнесу покупки», — сказала она, вставая. Миссис Нортон спокойно продолжала. «Я только хочу сказать, что если вы с Флойдом собираетесь пожениться...» Тут Сьюзен взорвалась. «Да откуда ты это взяла? Позволь спросить. Разве я хоть раз тебе про это говорила?» «Я думала, неправильно думала», — оборвала она горячо и не совсем справедливо. «Но она действительно давно уже охладела к Флойду Тибетсу». «Я думала, что если ты встречаешься с парнем уже полтора года, — продолжала мать все так же спокойно, — то это означает что-то большее, чем просто дружба. Мы с Флойдом больше, чем друзья, — согласилась Сьюзан. Ну и что с того?» Между ними происходил безмолвный диалог. «Так ты спала с Флойдом? Не твое дело. А что тебе до этого Бена Мэрса? Не твое дело». «Уж не втрескалась ли ты в него? Смотри, не выкини какую-нибудь глупость. Не твое дело. Я люблю тебя, Сьюзен. Мы с отцом тебя любим». На это ответа не последовало. Вот почему Нью-Йорк или любое другое место так ее притягивал. Она всегда натыкалась на эту молчаливую преграду их любви, которая делала любые споры невозможными и ничего не значащими. «Ладно», — тихо сказала миссис Нортон. Она сунула окурок в рот рыбы и протолкнула его ей в брюхо. «Я пойду наверх», — сказала Сьюзен. «Хорошо. Можно мне почитать эту книжку после тебя?» «Если хочешь. Я бы хотела с ним познакомиться». Сьюзен пожала плечами. «Ты поздно вернешься?» «Не знаю». «Что мне сказать Флойду, если он позвонит?» Гнев снова вспыхнул. «Говори, что хочешь». Пауза. «Ты ведь все равно это скажешь?» Сьюзен, но она убежала, наверх не оглянувшись. Миссис Нортон осталась на месте, глядя в окно на город невидящими глазами. Над головой она слышала шаги Сьюзен и стук, когда она поставила сумку. Она поднялась и снова принялась гладить. Когда она решила, что Сьюзен уже достаточно занята своей работой, хотя эта идея пришла к ней сама собой, подсознательно, она подошла к телефону и набрала номер Мейбл Верц. Как бы невзначай, в разговоре она упомянула, что Сьюзи познакомилась с известным писателем. И Мейбл спросила, тот ли это писатель, что написал «Дочь Конви». И миссис Нортон ответила утвердительно. И Мейбл воскликнула, что это не роман, а откровенная порнография. Тогда миссис Нортон спросила, где он остановился, в мотеле или... Узнав, что он остановился у Евы в единственном в городе пансионе, миссис Нортон почувствовала облегчение. Ева Миллер была вдовой строгих правил. Женщин в своих владениях она не терпела, кроме матерей и сестер. Если вы не мать или сестра, не смейте заходить дальше кухни, никаких исключений. Через 15 минут, искусно скрыв цель своего звонка, миссис Нортон повесила трубку. «Ох, Сьюзен!» — подумала она, возвращаясь к утюгу. «Ох, Сьюзен! Я ведь хочу тебе только добра, как ты этого не видишь?» Они возвращались из Портленда по дороге 295 еще не очень поздно, около 11. Предел скорости на выезде из Портленда был 55, и этого было вполне достаточно. Фары Ситроэна разгоняли тьму впереди. Кино им обоим понравилось, но говорили они о нем осторожно, как бы нащупывая границы вкусов друг друга. Ей вспомнился вопрос матери, и она спросила: «Где вы остановились? Снимаете дом?» «Я живу на третьем этаже в пансионе Ева на Рейлроуд-стрит. Но это же ужасно. Там сейчас, наверное, 100 градусов. Я люблю тепло», — ответил он. «Мне там хорошо работается. Разденусь до пояса, включу радио, выпиваю галлон пива и за дело. Я пишу сейчас по 10 страниц в день. Кроме того, там есть очень занятные старики, а когда выходишь вечером на крыльцо и подставляешь лицо ветру, просто чудо». «Ну да», — сказала она с сомнением. «Я подумал снять дом Марстонов», — продолжал он. «Даже начал переговоры, но оказалось, что его уже купили». «Дом Марстонов?» — она улыбнулась. «Что за идея?» «Он самый, вон там на холме, на Брукс-Роуд». «Купили? Кому ради всего святого?» «Меня это тоже заинтересовало. Я пытался это узнать, но агент так мне и не сказал, словно это какая-то страшная тайна». «Может быть, какие-нибудь бандиты хотят устроить там резиденцию?» — предположила она. «Но кто бы это ни был, они не в своем уме. Старые дома — это хорошо, я сама их люблю, но это не то место. Оно считалось проклятым, когда я еще была ребенком. Дэн, а почему вы хотели там поселиться?» «Вы были там внутри?» «Нет, только заглядывал в окно, а вы?» «Да, один раз. Жуткое место, правда?» Они помолчали, думая о доме Марстонов. У обоих воспоминания были неприятными, хотя и по-разному. Трагедия, связанная с домом, произошла еще до их рождения. Но у маленьких городов долгая память, и они передают свои страхи из поколения в поколение. История Хьюберта Марстона и его супруги Берди была самой близкой по времени тайной в истории города. Хьюби в 1920-х был президентом крупной транспортной компании в Новой Англии, которая, как утверждали, по ночам занималась более прибыльным бизнесом, тайно перевозя канадские виски в Массачусетс. Они с женой переехали в Салем-Слот весьма обеспеченными в 1928 году и потеряли большую часть своего состояния. Размеров его, по словам Мейбл Вертс, не знал никто во время биржевого краха 29-го. Последующие 10 лет Марстоны прожили в своем доме как отшельники. Видели их только по четвергам, когда они выходили в город за покупками. Тогдашний почтальон Ларри Маклеуд говорил, что Марстон выписывал 4 газеты. Saturday Evening Post, New Yorker и фантастический журнал занимательной истории. Он также получал каждый месяц чеки от своей компании, обосновавшейся в Fall River, штат Массачусетс. Ларри утверждал, что он опускал всю почту в ящик, ни разу не общаясь с хозяевами. Ларри и нашел их однажды летом, в 1939-м. Он обнаружил, что уже 5 дней никто не забирает из ящика почту, и решил сложить ее на крыльце. Это было в августе, и трава у дома Марстонов была высокой и сочной. На западной стороне буйно разрослась жимолость, и пчелы деловито жужжали над ее тяжелыми белыми цветами. Тогда дом выглядел еще довольно приятно, несмотря на некошенную траву, и все считали, что Хьюби отхватил себе лучшее гнездышко в Салем-Слот. Ближе к крыльцу, как рассказывал почти шепотом каждой новой участницы женского клуба, Ларри почуял что-то нехорошее, похожее на тухлое мясо. Он постучал в дверь. Ответа не было. Заглянув внутрь, он не смог ничего разглядеть из-за полумрака. Тогда он обошел дом сзади. Там запах был еще сильнее. Ларри толкнул дверь, обнаружил, что она не заперта, и вошел в кухню. Там лежала, раскинув босые ноги, Берди Марстон. Пол головы у нее было снесено выстрелом. «Мухи!» Всегда вставлял в этом месте Одри Херси. Ларри говорил, что на кухне они прямо кишели, жужжали и летели туда, вы понимаете, мухи. Ларри Маклеод повернулся и побежал в город. Он поднял Норриса Верни, тогдашнего констебля, и трех или четырех посетителей магазина Кроссена. Тогда отец Милта уже обосновался в городе. Среди них был старший брат Одри и Джексон Херси. Они залезли в «Шевроле» Норриса и почтовый фургон Ларри. Кроме них никто в дом не входил. И на 10 дней в городе воцарилось возбуждение. Как только оно начало стихать, масло в огонь подлила статья в «Портлендском телеграфе». Там были помещены рассказы участников операции. Дом Хьюберта Марстона оказался лабиринтом, крысиным логовом узких коридоров, окруженных пожелтевшими грудами старых газет и пирамидами старых книг, собрание сочинений Диккенса, Скотта и Мариетта, списанные из городской библиотеки предшественницей Лоретты Стерчер, так и остались в связках. Джексон Херси поднял одну из газет, начал перелистывать и застыл. К каждой странице была аккуратно приклеена долларовая бумажка. Норрис Верни обнаружил, что Ларри поступил очень мудро, не войдя в дом через переднюю дверь. К столу напротив нее была привязана винтовка, курок, который, в свою очередь, оказался соединенным с ручкой двери. Дуло смертоносного оружия было нацелено в дверь на уровне сердца. «Ружье было заряжено, понимаете?» — говорила здесь Одри. «Ларри или любой другой, вошедший туда, попал бы прямо к райским вратам». Были там и другие странные вещи, менее мрачные. Саркофутовая связка газет заслоняла дверь в столовую. Одна из ступенек лестницы, ведущей наверх, провалилась и легко могла сломать кому-нибудь ногу. Скоро стало понятно, что Хьюби Марстон был не просто странным, а совершенно ненормальным. Его нашли в спальне, за верхним холлом, свисающего с балки. Сьюзен и ее подружки пугали друг друга рассказами, услышанными от взрослых. У Эми Роуклифф во дворе стоял маленький сарайчик, и они залезали туда и, умирая от страха, рассказывали о доме Марстонов, изобретая самые жуткие детали, до которых могли только додуматься. Даже теперь, через 11 лет, мысль об этом неизменно воскрешала в ее памяти образ маленьких девочек, сбившихся в кружок в тесном сарае Эми, и саму Эми, рассказывающую с выражением жути, а лицо его все распухло, и язык почернел и вывалился, а мухи так и велись вокруг. Это моя мама говорила, миссис Верц. «Место... что? Извините?» Она вернулась к реальности. Бен уже подъезжал к повороту на Салем-слот. «Я говорю, это было очень мрачное место. Расскажите мне, как вы побывали там?» Он невесело усмехнулся и включил верхние фары. На миг среди сотен мелькнула темная двускатная крыша, и все исчезло. Началось это как детская игра. А может, так и было. Помнится, случилось это в 52-м. Дети всегда любят залезать во всякие заброшенные места. Я много играл с мальчишками с окраины. Теперь многие из них, должно быть, уехали. Помню Дэви Беркли, Чарльза Джеймса, его мы звали Сонни, Гарольда Робертсона, Флойда Тибетса. «Флойда?» — переспросила она с удивлением. «Да, вы что, его знаете?» «Знаю», — ответила она, и, боясь, что ее голос звучит странно, поспешила сказать. «И Сонни Джеймс тоже здесь. Он держит заправку на Джойнтнер-авеню. Гарольд Робертсон умер от лейкемии. Они все были старше меня, на год или на два. У них было что-то вроде клуба, понимаете? Принимаются только самые страшные пираты». Он пытался придать словам оттенок шутки, но в них прозвучала старая обида. «Но я тоже хотел стать самым страшным пиратом, по крайней мере, в то лето. Наконец они сжалились и сказали мне, что примут меня, если я пройду посвящение, придуманное Дэви. Мы должны были пройти к дому Марстонов, а потом мне предстояло забраться внутрь и что-нибудь принести оттуда. Вот и все». Он глотнул, но во рту было сухо. «Ну и что было дальше?» «Я влез в окно. В доме все еще было полно всякого хлама, даже через 12 лет. Они вынесли оттуда часть газет, но многое осталось. На столе в холле лежал такой Стеклянный шарик, знаете, там внутри маленький домик, и если его потрясти, идет снег. Я положил его в карман, но не ушел. Мне действительно было интересно, и я пошел наверх, туда, где он повесился. «О, Боже!» — прошептала она. «Залезьте в ящик и достаньте мне сигареты, пожалуйста. Я пытаюсь успокоиться, но для этого мне надо закурить». Она достала сигарету и дала ему. «Дом вонял. Вы даже представить себе не можете, как он вонял. Плесенью и тухлым мясом, и еще чем-то вроде испорченного масла. И что-то живое. Крысы или андатры гнездились там за стенами или под полом, не знаю, сырая, мерзкая вонь. Я поднимался по ступенькам, маленький 9-летний мальчик, и чертовски боялся. Дом вокруг трещал и скрипел, и я слышал, как под штукатуркой кто-то разбегается при звуках моих шагов. Мне казалось, что я слышу позади себя шаги. Я боялся оглянуться, чтобы не увидеть ковыляющего за мной Хьюби Марстона с петлей на шее, с черным страшным лицом. Он стиснул руль. Легкость пропала из его тона. Ее немного испугал его вид. Лицо его в свете панели управления казалось лицом человека, опаленного адским пламенем. Наверху я собрал всю свою смелость и побежал через холл к этой комнате. Я рассчитывал вбежать, схватить первую попавшуюся вещь и поскорее удрать. Дверь в конце холла была уже близко, и я увидел, что она чуть-чуть приоткрыта, и видел дверную ручку, серебристую и потертую там, где ее касались пальцы. Когда я дотронулся до нее, дверь скрипнула. Это было как женский визг. Если б я был спокоен, я бы тут же повернулся и бросился бежать, но я был переполнен адреналином, и я схватился за нее обеими руками и рванул. Дверь открылась, и там висел Хьюби, хорошо видимый, в свете, падающем из окна. «О, Бен, не надо», — проговорила она нервно. «Нет, я расскажу вам правду». Правду о том, что увидел 9-летний мальчик и что не может забыть мужчина. 24 года спустя. Там висел Хьюби. Его лицо вовсе не было черным. Оно было зеленым, с закрытыми глазами. Руки его шевелились и тянулись ко мне, а потом он открыл глаза. Бен глубоко затянулся сигаретой, а затем выбросил ее в окно в темноту. Я так заорал, что, наверное, меня услышали за 2 мили, а после побежал. Я свалился с лестницы, вскочил, выбежал в переднюю дверь и пустился бежать по дороге. Ребята ждали меня в полумиле. Когда я их увидел, я просто протянул им стеклянный шарик, он до сих пор у меня. «Вы же не думаете, что вы правда видели Хьюберта Марстона, правда, Бен?» Далеко впереди она увидела желтое свечение, встающее над центром города. И обрадовалась этому. После долгой паузы он сказал: «Не знаю». Он произнес это с трудом и колебанием, будто желая сказать «нет» и этим закрыть тему. Быть может, я был так возбужден, что все это мне просто привиделось. Но, с другой стороны, мне кажется правдивой мысль о том, что старые дома сохраняют память о том, что в них случилось. Может быть, впечатлительный мальчик, каким я был, мог катализировать в себе эту память и воплотить ее во что-то. Я не говорю ни о каких духах. Я говорю о некоем психическом трехмерном телевидении, может быть, даже о чем-то живом, о каком-то монстре. Она взяла одну из его сигарет. Как бы то ни было, я еще долго не мог уснуть в темноте, и когда засыпал, мне снилось, как открывается эта дверь. И потом всегда, когда я испытывал стресс, эти сны возвращались. «Как ужасно!» «Да нет», — сказал он, — «не очень». «У всех бывают плохие сны», — он указал пальцем на спящие молчаливые дома вокруг. «Иногда я удивляюсь, что сами стены этих старых домов не кричат от страшных снов, которые в них витают. Поехали к Еве и посидим немного на крыльце», — предложил он. «Внутрь я не могу вас пригласить, таковы правила, но в холодильнике у меня есть кока. Хотите? Не откажусь». Он свернул на Рейлроуд-стрит, погасил фары и заехал на маленькую стоянку пансиона. Заднее крыльцо было выкрашено белым, и там стояли 3 плетеных стула. Напротив сонно текла Ройал-Ривер, над деревьями за рекой висела летняя луна, оставляющая на воде серебряную дорожку. В тишине она могла слышать легкий плеск воды о камне набережной. Садитесь, я сейчас. Он вошел, тихо затворив за собой дверь, и она уселась на один из стульев. Он нравился ей при всей своей странности. Она не верила в любовь с первого взгляда, хотя допускала внезапно вспыхивающее вожделение, обычно именуемое страстью. Но он вовсе не принадлежал к людям, способным вызвать подобную страсть. Худощавый, бледный, с лицом далекого от жизни книжника и задумчивыми глазами, под копной черных волос, выглядящих так, словно их чаще ворошили пятернё, чем расческой. И еще эта история. Ни дочь Конви, ни воздушный танец не предвещали такого. Первая повествовала о дочери министра, сбежавшей из дома и путешествующей автостопом через всю страну. Второе — о Фрэнке Блазе, беглом преступнике, начинающем новую жизнь в другом месте, о его выдворении в тюрьму. Это были яркие, энергичные книги. И в них не присутствовало ничего от зыбкой тени Хьюберта Марстона, качающейся перед глазами 9-летнего мальчика. И по какому-то совпадению ее глаза вдруг вперились во что-то далеко за рекой, на крайнем холме, возвышающемся над городом. «Вот», — сказал он, — «надеюсь, что...» «Посмотрите на дом Марстонов», — прервала она его. Он посмотрел. В доме горел свет. Уже за полночь все было выпито, луна почти скрылась. Они говорили о какой-то ерунде. А потом она вдруг сказала без всякого перерыва: «Ты мне нравишься, Бен. Очень. Ты мне тоже. Я удивлен. А, неважно. Помнишь ту дурацкую шутку, которую я отпустил в парке? Все это кажется случайным. Я хочу увидеться с тобой еще, если ты не против». «Я не против. Но не торопись. Помнишь, что я всего-навсего провинциальная девчонка?» Он засмеялся. «Звучит прямо по-голливудски, но неплохо. А можно мне тебя поцеловать?» «Да», — сказала она серьезно. «По-моему, уже пора». Он сидел на стуле рядом с ней и, не сдвигая его, надломился и прижался к ее губам, не пытаясь пройтись по ним языком или обнять ее. Губы его были твердыми и слегка пахли ромом и табаком. Она тоже начала склоняться, и движение внесло в их поцелуй нечто новое. Он тянулся и длился, делаясь все крепче. И она подумала: он словно пробует меня на вкус. Эта мысль пробудила в ней искреннее, тайное сопротивление, и она оторвала губы от его губ. «Ммм», — сказал он, — «хочешь завтра вечером прийти к нам пообедать?» — спросила она. — «Мои родители будут рады». В очаровании этого момента она даже не вспомнила о неудовольствии матери. «Домашняя еда. Самая домашняя в мире. Это я люблю. Здесь я живу на полуфабрикатах. В 6 тебе подойдет? У нас обедают поздно». «Конечно. И раз уж речь зашла о доме, давай я тебя отвезу, уже поздно». В машине они молчали, пока не увидели огонек над крыльцом, который ее мать всегда зажигала, если ее не было дома. «Интересно, кто зажег там свет?» — спросила она, глядя на дом Марстонов. «Наверное, новый владелец», — ответил он с неохотой. «На электричество не похоже», — продолжала она, словно не замечая его нежелания говорить на эту тему. «Слишком тусклый и желтый, похоже, керосиновая лампа. Может, они еще не провели туда свет. Тогда почему они не вызвали электриков до того, как переехать?» Он не ответил. Они подъезжали к дому. «Бен», — спросила она внезапно, — «а твоя новая книга будет про дом Марстонов?» Он рассмеялся и поцеловал ее в нос. «Уже поздно». Она улыбнулась в ответ. «Я больше не буду лезть в твои дела. Ладно. Может быть, в другой раз, днем. Ну, хорошо. Иди, Сьюзан. До завтра». Она поглядела на часы. «До сегодня. Спокойной ночи, Сьюзан. Спокойной ночи». Она вышла из машины и легко побежала к крыльцу. Потом обернулась и помахала ему. Прежде чем войти, она вписала заказ для молочника на сметану. «Пусть ужин будет вкуснее». Перед дверью она еще раз оглянулась, посмотрев на дом Марстонов. В своей маленькой комнате он разделся, не включая света, и плюхнулся на кровать. Чудесная девушка. Первая после того, как не стала Мирандой. Он надеялся, что не попытается сделать из нее вторую Миранду. Это могло оказаться болезненным для него и просто роковым для нее. Он лег и вытянулся на постели. Перед тем, как уснуть, он приподнялся на локте и посмотрел в окно за квадратный силуэт своей машинки и стопку бумаги рядом с ней. Он специально выбрал эту комнату, потому что из окна ее был виден дом Марстонов. Свет там все еще горел. Этой ночью ему впервые со времени возвращения в Джерусалим Слот приснился давний сон. Впервые с тех ужасных дней после гибели Миранды. Бег через холл, визг открываемой двери, колеблющаяся фигура, глядящая на него жуткими выпученными глазами. Он в страхе поворачивается к двери, чтобы бежать, и видит, что она заперта. Глава третья. Город. Город просыпается быстро, дела не ждут. Когда солнце только еще показывает из-за горизонта свой край, и на земле еще темно, люди уже встают. 4:00. Сыновья Гриффинов, 18-летний Хэл и 14-летний Джек, начали доить коров. Коровник сиял чистотой. По центру его, между отводков, идущих к стойлам, тянулся цементный желоб. Хэл включил подачу воды в дальнем конце. Электрическая помпа нагнетала воду, поступающую после очистки от одного из двух артезианских колодцев. Хэл был угрюмым парнем, особенно мрачным в тот день. Он не хотел идти в школу, он ее ненавидел. Ненавидел скуку. Необходимость сидеть 50 минут на одном месте и все предметы, кроме разве что труда и рисования. Английский сводил его с ума. История отупляла, математика была просто непостижима. И никто не мог объяснить ему, зачем все это нужно. Коровам наплевать, знаете ли вы математику. Или кто командовал этой проклятой потомокской армией во время этой чертовой гражданской войны. Что касается математики, то его папаша сам не мог сложить 2/5 и 1/3. И поэтому держал бухгалтера. Папаша не раз говорил, что главное в бизнесе не образование, а знание людей. Поэтому он никогда не читал ничего, кроме Reader's Digest. Зато ферма приносила 16 тысяч чистого дохода в год. Да, знание людей. Пожимать им руки и знать по имени распроклятых их жен. Хэл знал этих людей. Они делились на два разряда. Тех, кем можно помыкать, и тех, кто помыкает тобой. Первых было больше, но к последним, к несчастью, принадлежал отец. Он оглянулся на Джека, сонно закидывающего вилами сено в стойло. Он любил книжки и подлиза, чертов кусок дерьма. «Эй, иди сюда!» — крикнул он. «Подкинь сено в это стойло!» Он открыл дверь и вытащил одну из четырех доильных машин, устанавливая ее для работы. Школа! Черт бы ее побрал! Ближайшие 9 месяцев представлялись ему могилой. 4:30. Плоды вчерашней вечерней дойки уже были упакованы и отправлены в лот, на этот раз в картонных коробках, а не в жестяных банках с цветными наклейками. Раньше Гриффин имел свою марку, но крупные компании лишили его этой привилегии. Молочником на Слифуд-Хилл в западной части города работал Ирвин Пурингтон, начинавший свой путь на Брок-стрит, чтобы затем захватить центр и вернуться по Брукс-роуд. Вину в августе стукнуло 61. И уже поговаривали о его уходе на заслуженный отдых. Его жена, старая стерва по имени Элси, умерла в 78-м. Это самое лучшее, что она сделала за 27 лет брака. И теперь он собирается уйти на пенсию и переехать в Пемаквит-Пойнт вместе с своим псом, полуслепым, по кличке Док. Там он намеревался каждый день спать до 9 и никогда уже не наблюдать восхода. Он подъехал к дому Нортонов и выгрузил то, что значилось в заказе. Апельсиновый сок, 2 кварты молока, 1 дюжина яиц. Когда он вылезал из кабины, в колени у него стрельнуло, но не сильно. День обещал быть хорошим. К обычному заказу рукой Сьюзен было приписано: «Вин, пожалуйста, добавьте мне сметану, спасибо». Принтон вернулся, раздумывая, с чего это вдруг дочке Нортонов захотелось сметаны. Небо на востоке начало светлеть. И на полях, за оградом, заискрились капельки росы, как алмазы в королевской короне. 5:15. Ева Миллер встала уже 20 минут назад, надев домашний халат и пару розовых шлепанцев. Она сготовила себе завтрак: 4 вареных яйца, 8 ломтиков бекона, кастрюльку жаркого, дополнив все это 2 чашками кофе со сливками, 2 ломтиками хлеба с джемом и большим стаканом апельсинового сока. Она была не толстой, просто крупной, слишком много она работала, чтобы располнять. Но ее объемы были просто раблезианскими. Наблюдать за ее кружением у 8 комфорочной плиты было все равно, что смотреть на бесконечную череду приливов и отливов. Она любила завтракать в полном одиночестве, планируя работу на день. Сегодня ее было навалом. В четверг она меняла белье. На данный момент у нее жили 9 постояльцев, включая этого нового, мистера Мейерса. В доме было 3 этажа и 17 комнат, и везде приходилось мыть полы, скоблить ступеньки, начищать перила и выбивать ковер в общей комнате. Хорек Крейг помогал ей, если не валялся пьяным. Задняя дверь открылась, едва она села за стол. «Привет, Вин, как дела?» «Терпимо, колено вот что-то пошаливает, жаль. Если хочешь, я возьму у тебя еще 1/4 молока или 1 галлон этого лимонада». «Конечно», — ответил он, воспрянув духом, — «я так и знал, что тебе сегодня понадобится больше». Она без комментариев взяла за свой завтрак. Вин всегда найдет на что пожаловаться. Хотя, видит Бог, нет человека счастливее его, с тех пор, как его старая кошка свалилась в погреб и свернула себе шею. В 5:45, когда она допила 2-ю чашку кофе и закурила Честерфилд, о стену дома ударила свежая газета, свалившаяся затем прямо в розовые кусты, 3-й раз за неделю. Похоже, что этот парень Кильби не очень-то любит свою работу, но пусть лежит там. В восточных окнах уже отражались легкие золотые лучи солнца. Это было лучшее время ее дня, и она не хотела прерывать его ничем. Ее постояльцы могли пользоваться плитой и холодильником. Это как еженедельная смена белья учитывалась в оплате, и скоро тишина будет нарушена. Сойдут готовить завтрак Гровер Верил и Микки Сильвестр, работающие на текстильной фабрике в Сентрал-Фоллс. Догоняя эту мысль, послышался шум воды в туалете, и по лестнице затопали башмаки Сильвестра. Я его встала и пошла за газетой. 6:05. Хныканье ребенка разбудило Сэнди МакДугал, и она, не открывая глаз, встала, чтобы его успокоить. «Тш-ш-ш», — забормотала она. Ребенок залился плачем. «Заткнись», — взвизгнула она, — «я иду». Она пробралась на кухню по узкому коридорчику трейлера, совсем молодая девчонка, которую ранние роды лишили остатков красоты. Она вынула бутылочку Рэнди из холодильника, подумала, не стоит ли ее разогреть, потом махнула рукой. «Если уж тебе его так хочется, выпьешь и холодный». Она зашла к нему в спальню и поглядела на него с неприязнью. Ему было уже 9 месяцев, но для его возраста он выглядел слабым и все время хныкал. Он только недавно начал ползать. Теперь он держал что-то в руках, и стенка тоже была чем-то вымазана. Она подошла, удивляясь, что это, черт возьми, может быть. Ей было 17, и они с мужем поженились в прошлом июле. К тому времени она была уже на 6-м месяце. Походила на елочную хлопушку, и замужество казалось ей единственным спасением. Теперь она проклинала себя. Она увидела, что ребенок измазал дерьмом руки и лицо и стену вокруг себя. Она тупо стояла над ним с бутылкой холодного молока. Вот что украло ее высшую школу. ее друзей, ее надежды стать манекенщицей. Паршивый трейлер, и муж, весь день работающий на фабрике, а вечером отправляющийся со своими подонками-дружками пьянствовать или играть в покер, и этот ребенок, который вечно орет и мажет все дерьмом. Он вопил уже во все горло. «Заткнись!» — внезапно взвизгнула она и швырнула в него бутылочку. Она попала ему в лоб, и он упал на спину, захлебываясь слезами. На лбу появился красный круг, и она почувствовала прилив одновременно жалости, испуга и ненависти. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» — она выхватила его из кровати и тряхнула пару раз, пока его крики боли стали невыносимыми. Ребенок извивался. Лицо его стало багровым. «Ну, прости», — пробормотала она. «Прости свою маму. О, Иисус! Мария, Иосиф, как ты? Рэнди, подожди минуту, сейчас мама тебя вымоет». Когда она вернулась с мокрой тряпкой на лбу, у Рэнди уже вздулся синяк, но он взял бутылочку. И пока она вытирала ему лицо, без зуба улыбнулся ей. «Скажу Рою, что он упал и ударился», — подумала она. «Он поверит. О, Господи, сделай так, что он поверил». 6:45. Большинство рабочих Салем Слот ехали на работу за пределы города. Одним из немногих, работавших на месте, был Майк Райерсон. В отчетах он значился уборщиком. Но фактически в его обязанности входило надзирать за тремя городскими кладбищами. Летом он работал почти полный день, и даже зимой он был вовсе не так свободен, как думали некоторые, ведь он помогал местному могильщику, Карлу Форману, а многие умирали именно зимой, особенно старики. Сейчас он ехал по Бернс-Роуд в своем пикапе, нагруженном ножницами, молотками, ломиком для подъема упавших памятников, 10-галлоновой канистрой бензина и двумя газонокосилками. В это утро он собирался выкосить траву на Хармони-Хилл и заодно подправить там камни, а потом днем отправиться на школьное кладбище. Из всех трех он больше всего любил Хармони Хилл. Оно было не таким старым, как школьное, но более тихим и тенистым. Он надеялся, что его самого похоронят там, когда ему будет 100 лет. Сейчас ему было всего только 27, и он успел отучиться 3 года в колледже. Когда-нибудь он надеялся завершить образование. Он был не женат, многих отпугивала его работа, этого он не мог понять. Ему самому работа казалась прекрасной, на воздухе, под Божьим небом, без начальника, который вечно торчит за плечом. И что из того, что он вырыл несколько могил или помог пару раз Карлу Форму в его похоронных обрядах? Кто-то же должен это делать. Ведь, по его мнению, только секс был более естественной вещью, чем смерть. Просигналив, он свернул с Бернс-Роуд на поворот, ведущий к кладбищу. Позади машины клубилась пыль. За еще не пожухшей зеленью по обеим сторонам дороги он мог видеть высохшие скелеты деревьев, сгоревших во время пожара 51-го. Он знал, что там находятся груды валежника, где можно легко сломать ногу. Даже через 25 лет пожар продолжал вредить. Что ж, это естественно. Где жизнь, там и смерть. Кладбище располагалось на гребне холма, и Майк свернул туда, уже готовясь выйти и отпереть ворота, как вдруг он резко нажал на тормоза. На воротах головой вниз висел собачий труп, и земля под ним почернела от крови. Майк выскочил из кабины и поспешил туда. Он достал из кармана перчатки и поднял голову пса. Голова легко, бескостно вывернулась, и он увидел остекленевшие глаза любимца Вина Пурингтона, полуспаниеля Дока. Собака была подвешена на прутьях ворот, как туша на мясницком крюке. Вокруг уже кружились ленивые осенние мухи. Майк потянул труп туда-сюда и, в конце концов, оторвался, содрогаясь от звуков, которыми это сопровождалось. С вандализмом на кладбищах он сталкивался нередко, особенно под Хэллоуин. Но до Хэллоуина оставалось еще 1,5 месяца, и такое. Обычно ограничивались тем, что сбивали пару памятников, выцарапывали на плитах какие-нибудь глупости или подвешивали на воротах бумажный скелет. Если это дети, то они настоящие подонки. Для Вина это тяжелый удар. Он думал, отвезти ли пса в город, чтобы показать Перкинсу Гилспаю, и решил этого не делать. Отвезет потом, когда поедет обедать, хотя это не прибавит ему аппетита. Он открыл ворота в перчатках, испачканных кровью. Железные прутья надо было почистить, и это значило, что на школьный он сегодня уже не попадет. Он загнал машину внутрь. День начинался паршиво. 8:00. Желтые школьные автобусы следовали по обычному маршруту, подбирая детей, стоящих возле домов, с учебниками и корзинками с ланчем. Один из таких автобусов водил Чарли Ротс. По Таггард-стрим-роуд в восточную часть города и назад по Джойнтнер-авеню. Дети в его автобусе были самыми дисциплинированными. В автобусе номер 6 не было никакого визга, толкания и дергания за волосы. Нет, они сидели смирно, иначе им пришлось тащиться 2 мили пешком, а потом объясняться с учителем. Он знал, что они думают о нем, и знал, как они его за глаза называют, но так было нужно. На своем автобусе он не потерпит никаких шалостей и разгильдяйства, не то что эти бесхребетные учителя. Учитель из школы на Сентли-стрит спросил его как-то, не слишком ли он сурово поступил, высадив одного из мальчишек только за то, что тот чересчур громко разговаривал. Чарли только взглянул на него, и этот сопляк, только 4 года назад окончивший колледж, тут же потупился. Попечитель школы Дэйв Фельсон был его старым приятелем. Они вместе воевали в Корее и понимали друг друга. Понимали и то, куда катится страна. Понимали, как из парня, который чересчур громко разговаривал в автобусе в 58-м, вырос парень, который в 68-м ссал на американский флаг. Он глянул в зеркало обзора и увидел, как Мэри Кейт Грегсон передает записку своему дружку Бренту Тенни. Дружку, да-да, скоро уж начнут трахаться прямо в автобусе. Он затормозил. Мэри, Кейт и Брент замерли в страхе. «Хочется поговорить?» — спросил он у зеркала. «Что ж, валяйте, но только пешком». Он открыл двери и подождал, пока они выйдут из автобуса. 9:00. Хорек Крейг перевернулся в постели. Солнце, светившее в окно второго этажа, слепило ему глаза. В голове гудело. Этот писатель сверху растучал на машинке. Господи, от этого можно свихнуться. Тук-тук-тук, день за днем. Он встал и потянулся за календарем, чтобы узнать, не пришел ли день выдачи пособия. Нет, был четверг. Похмелье было не таким уж тяжелым. Он сидел у Делла до закрытия, но с $2 в кармане не смог выпить слишком уж много пива. Меньше, чем хотелось, подумал он и потер лицо рукой. Он напялил теплую рубашку, которую носил зимой и летом, и зеленые рабочие штаны, а потом открыл шкаф и достал свой завтрак, бутылку теплого пива и пакет благотворительной овсянки. Он ненавидел овсянку, но, может быть, вдова угостит его чем-нибудь повкуснее после того, как он выбьет ковер. Он уже почти не вспоминал о тех днях, когда делил постель с Евой Миллер. Ее муж погиб при несчастном случае на лесопилке в 1959-м, что было довольно смешно, если можно назвать смешным такое несчастье. Смешным было то, что Ральф Миллер не подходил к станкам с 52-го, когда он из мастера сделался управляющим. Большая должность. И Харьку казалось, что Ральф ею гордится. Когда пожар при сильном западном ветре перекинулся на Джойнтнер-авеню, лесопилка была обречена. Пожарные из 6 ближайших городов бились с огнем изо всех сил и не могли отвлечься ради спасения какой-то паршивой лесопилки. Но Миллер срочно сколотил из рабочих 2-й смены пожарную команду, и они устроили огню заслон, выложив крышу мокрыми тряпками. 7 лет спустя его затянуло в дробильную машину. Когда он отвлекся, разговаривая с представителем одной массачусетской компании. Показывая ему действие машины, он поскользнулся и на глазах у всех упал в дробилку. Он уже не увидел, как его лесопилка, которую он спас в 51-м, закрылась в феврале 60-го, не выдержав конкуренции. Хорек поглядел в зеркало и пригладил седые волосы, все еще обильные и достаточно привлекательные для его 67. Это была единственная часть тела, на которую не подействовал алкоголь. После этого он влез в рубашку цвета хаки, взял свою овсянку и сошел вниз. И там он увидел, через 16 лет после того, как все случилось, ту женщину, с которой он когда-то спал, и которая до сих пор казалась ему чертовски привлекательной. Вдова накинулась на него, как коршун, едва он появился на кухне. «Хорек, не соблаговолишь ли начистить эти перилы после завтрака? Как у тебя со временем?» По молчаливому уговору он был обязан выполнять такие просьбы в обмен на то, что она не брала с него $14 в неделю за комнату. «Да, конечно, Ева. И еще тот ковер надо выбить, да, я помню». «Как твоя голова?» — она спросила это нарочито небрежно, скрывая сочувствие, но все равно оно слышалось в ее тоне. «Нормально», — сказал он, наливая воду в кастрюлю. «Вчера ты вернулся поздно, поэтому я и спрашиваю. Заботишься обо мне?» Он подмигнул и был рад видеть, что она все еще краснеет, словно школьница. Хотя вот уже 9 лет между ними не было ничего такого, никаких глупостей. Но Эд, она одна звала его так. Для всех прочих он был просто Хорек. Что ж, все правильно, пускай зовут, как хотят. «Не обращай внимания», — сказал он примирительно, — «я просто не с той ноги встал». «Судя по звукам, ты не встал, а выпал», — сказала она, но Хорек промолчал. Он быстро проглотил ненавистную овсянку и взял щетку и коробку с воском. Наверху писатель все стучал. Винни Апшоу, живущий напротив, рассказывал, что он начинает в 9 утра. Днем уходит и опять стучит с 3 до 6, с 9 до полуночи. Хорек не мог себе представить, откуда он берет столько слов. Но вообще-то парень был ничего, и с ним вполне можно было пропустить пару кружечек у Делла. Он слышал, что все эти писатели пьют, как рыбы. Он начал методично тереть перила и снова вернулся к мыслям о вдове. Она устроила в доме пансион на страховку мужа, и правильно, она работала как лошадь, но ей требовался мужик. И как только прошло первое горе, это стало заметно. Господи, как она любила это дело. Тогда в 61-м люди еще звали его Эдом, а не Хорьком, и руки у него не дрожали. Он работал на фабрике, и вот однажды вечером в январе 62-го это случилось. Он замер со щеткой в руке, задумчиво глядя в узкое окошко над лестницей. Там сиял последний золотой свет лета, которому было наплевать на холодную дождливую осень и идущую следом зиму. В тот вечер все у них делалось по обоюдному согласию. И когда они лежали вдвоем в ее постели, она вдруг заплакала и объявила, что они поступают нехорошо. Он ответил, что все нормально, не зная, нормально ли это, и не заботясь о том. И за окнами завывал ветер, а в комнате у нее было тепло и уютно. И они, наконец, заснули в обнимку, как ложки в коробке. О, Господи, время как река! Знает ли об этом писатель? Он снова принялся начищать перила медленными, сильными движениями. 10:00. В начальной школе на Стэнли-стрит, самой новой в лоте, была перемена. Сверкающее стеклом здание на 4 класса выглядело очень современным по сравнению со старой темной школой на Брок-стрит. Ричи Боддин, гордившийся званием первого школьного хулигана, медленно сошел во двор, выискивая глазами этого засранца новенького, который решил все задачи на математике. Нужно показать ему, кто здесь хозяин. Показать этому 4-глазому подлизе, любимчику учителей. Ричи было всего 11, но он весил уже 140 фунтов. Всю жизнь мать хвалилась, какой большой у нее сын, и он знал, что он большой. Иногда ему казалось, что земля дрожит у него под ногами, и когда он подрастет, то будет курить кэмел, как его папаша. Его боялись все пятиклассники, а уж младшие ребятишки просто боготворили. Скоро ему придется перейти в 7-й класс в школу на Брок-стрит, и они лишатся своего идола. А тут еще этот сопляк Петри, вон он стоит, глядя на играющих в футбол. «Эй!» — позвал Ричи. Все посмотрели на него, кроме будущей жертвы. Все глаза устремились на Петри с обреченным сожалением. «Эй ты, четырехглазый!» Марк Петри наконец обернулся и посмотрел на Ричи. Его очки в стальной оправе блестели на утреннем солнце. Он был выше большинства соучеников, ростом почти с Ричи, но тоньше. Лицо его казалось беззащитным. Настоящий примерный ученик. «Это ты мне?» «Это ты мне?» — передразнил Ричи тонким фальцетом. «Ты говоришь, как голубой. Ты это знаешь?» «Нет, не знаю», — сказал Марк Петри. Ричи шагнул вперед. «Спорим, ты отсосешь сейчас у меня, что-то головка зачесалась». «В самом деле», — голос Петри оставался таким же вежливым. «Ну давай, четырехглазый, скорее, я не могу ждать. Такие, как ты, должны сосать». Дети начали собираться всего двора, чтобы посмотреть, как Ричи отделает новичка. Мисс Холкомб, следившая за порядком, как раз отлучилась. «Ну и чего тебе надо?» — спросил Марк. Он глядел на Ричи с интересом, как на редкого жучка. «Чего тебе надо?» — опять передразнил Ричи. «Да ничего. Я просто говорю, что ты вонючий гомик, вот и все». «Да?» — спросил Марк. «А я вот слышал, что ты жирный, глупый ублюдок». Воцарилось молчание. Никто из школьников еще не видел такого героизма. Ричи тоже онемел от удивления. Марк снял очки и отдал их ближайшему зрителю. «Подержи пока, ладно?» Тот зачарованно кивнул. Ричи кинулся вперед. Земля дрожала у него под ногами. Он резко выбросил правый кулак прямо в зубы четырехглазому, чтобы сыграть на них, как на рояле. «Сходи, как дантисту, детка!»